Прибыв в Архангельск и коротая там время, мы с Фроловым пытались предугадать свою судьбу на ближайшее будущее. Перебрали все, как нам казалось, возможные варианты, но угадать не сумели. Нас обоих откомандировали в Красноярск, куда незадолго перед этим был эвакуирован из блокированного Ленинграда Арктический научно-исследовательский институт. Семья Фролова была уже в Красноярске, а моя семья, жена с сыном, неизвестно где. Мне предстояло их разыскать, а в те времена эта задача была далеко не простой. Наконец, все формальности были преодолены, и мы с Фроловым, погрузившись в Архангельский в переполненный жесткий офицерский вагон, тронулись в путь на Москву. Добравшись до столицы, мы с Фроловым надолго застряли в ней, пока решалась наша судьба. Наконец, тронулись в обратный путь. Завладели в вагоне самыми верхними полками. Сидеть на них, даже сгорбившись, немыслимо, можно только лежать. Слезать с этих полок было тоже крайне затруднительным и далеко не всегда возможно. На полу лежали и сидели люди. Нужно сказать, что и лежать на верхних полках было до крайности трудно. Под потолком вагона скапливался такой спертый, лишенный кислорода, прокуренный воздух, что далеко не каждый человек мог выдержать эту пытку долгое время. Но как ни тяжело было наше путешествие, оно нам казалось тогда совсем легким, ибо мы ехали к своим семьям, и каждый час, каждый оборот вагонного колеса приближал нас к ним. Семья Фролова находилась в Красноярске вместе со всем коллективом Арктического института, эвакуированным из блокированного Ленинграда. Моя же семья совершила более сложный путь сначала из Москвы на барже в Астрахань, на родину моей жены, а затем из Астрахани в Минусинск, куда была эвакуирована часть того учреждения, где она работала. Короче говоря, мне нужно было еще добираться до Минусинска и там искать свою семью. Помню, к нашему приезду в Красноярск там установилась уже настоящая сибирская зима, безветренная, но с морозами, в 40-50 градусов. Помню ясную лунную ночь в Абакане, когда я вышел из поезда в своей флотской шинели и начал спрашивать у приехавших вместе со мной пассажиров, как добраться отсюда в Минусинск. Вспоминаю, как обрадовался тому, что меня сразу же, без особых расспросов, взяли в машину знаменитую полуторку, затем она вскоре тронулась по заснеженной дороге, а потом по замерзшей реке Енисею в Минусинск. Я еще больше обрадовался, когда мои попутчики подсказали мне, в каком доме живут старик со старухой, приютившие мою жену и сына. Не буду даже и пытаться описать неожиданную радость встречи. Сынишка, конечно, меня не узнал, жили они хотя и в городе, но в типичной крестьянской избе с большой русской печью. Незадолго до моего приезда в Минусинске было небольшое наводнение, там довольно обычное. Где-то ниже по течению Енисей промерз до дна. Создалась как бы сплошная ледяная плотина. Уровень Енисея выше этой ледяной плотины поднялся и залил в городе обширную площадь, затопив некоторые дома, коровники, сараи. Такие неприятности случались здесь почти ежегодно, и местные жители к ним давно привыкли. Незадолго до моего приезда мою семью и стариков-хозяев постигло еще и другое несчастье. Ложась спать, они неосторожно закрыли слишком рано печную трубу и угорели все четверо. Угорели так, что чудом остались в живых. Несмотря на суровые условия жизни, Минусинск имел какое-то особое обаяние. И суровость его была не совсем обычной. Зимой там, например, очень часто бывает штилевая, безоблачная погода. Она не похожа ни на московскую, ни тем более на ленинградскую. В такую погоду можно без пиджака выйти на крыльцо, постоять на солнышке и совершенно не почувствовать 50 градусов мороза, ибо стоит абсолютнейший штиль. Дым из печных труб поднимается строго вертикально на огромную высоту. Такие колонны белоснежного дыма на фоне голубого неба придают всему городку какой-то необычайно ласковый, праздничный вид. С семьей я прожил в Минусинске недолго. Вскоре мы переехали в Красноярск, где получили отдельную комнату. Это считалось большой роскошью. Город был переполнен беженцами из голодающего Ленинграда. С наступлением весны мы с Фроловым начали энергично готовиться к возвращению на остров Диксон для продолжения обслуживания морских операций в западном районе Арктики. Несмотря на то, что из Арктического института в свое время было вывезено много бланковых материалов, и в частности ледовых карт, их снова стало не хватать, и приходилось вычерчивать их вручную. В начале лета 1943 года мы с Фроловым снова направились на запад. Большую часть пути от Красноярска до Москвы летели на самых различных самолетах. Например, от Красноярска до Свердловска на переполненном сверх всяких норм трофейном немецком трехмоторном «Юнкерсе». Летели почему-то все время по нижней кромке кучевых облаков. Болтало нас зверски. В самолете были и женщины, и дети. До самого Свердловска мы летели, буквально обливаясь потом и задыхаясь от недостатка кислорода. В Свердловске нас пересадили на самолет Ли-2 в грузовом варианте. Мотивировалась эта пересадка тем, что дальше на трофейном самолете лететь нельзя, так как его обязательно обстреляют и собьют наши же зенитные батареи. Когда мы уселись со своими многочисленными пакетами на дюралевые откидные скамейки, тянувшиеся по бортам самолета, и вслед за нами в самолет вошло много людей с громоздкими вещами, у нас невольно закралось сомнение, взлетим ли. Опасение было не напрасным. Аэродром в Свердловске в те времена был небольшой, а самолет был явно перегружен. И вот в конце пробега пилот делает попытку оторвать самолет от земли. Самолет отрывается на какие-то доли секунды, и под нами проносится забор аэродрома. Но мы не успеваем облегченно вздохнуть, как вслед за этим самолет падает колесами на картофельное поле и задирает высоко кверху свой хвост. Все лежащие в фюзеляже вещи стремительно помчались вперед к пилотской кабине, прихватывая с собой по пути незадачливых пассажиров, не успевших за что-либо уцепиться. Одновременно наступила зловещая тишина. Моторы остановились, и затем задранный хвост сначала медленно, а потом стремительно летит вниз и тяжело стукается о землю. Мы все выходим из самолета со своими вещами. По полю к нам мчится санитарный автомобиль с доктором в белом халате. Сначала через репродуктор нам сообщили, что запрошен из Москвы другой пилот взамен допустившего аварию. На следующий день узнаем, что Москва не может выслать пилота и будут тренировать прежнего пилота. Действительно, на следующий день появился самолет Р-5, и тренировка началась. Взлет и посадка, взлет и посадка. И так целый день. На следующий день то же самое. А наши съестные припасы все убывают и убывают. Пока пилот летал над аэродромом, мы с Фроловым познакомились с экипажем. Он, оказывается, был еще совсем молодым. Самому старшему из них, первому механику, было всего 22 года, а штурману 18 лет. Они летали в основном на передовых позициях, участвовали в высадке десантов, в доставке боеприпасов, иногда производили ближние разведки. Сейчас в Свердловске экипаж чувствовал себя как в отпуске или даже на курорте. Перелет в Москву означал для него возврат на фронт. Мне впервые довелось летать с таким экипажем. Помню, когда мы подлетали к Казани, ладный молодой стрелок-радист с орденом Красной Звезды и второй механик проволокли через весь самолет из пилотской кабины сопротивляющегося штурмана и на глазах и у изумленных пассажиров заперли его в туалет. Сбитые с толку пассажиры с недоумением заинтересовались, почему штурмана заперли в уборной и кто же будет теперь вести самолет. На это суровые конвоиры ответили с полной готовностью. А от него все равно толку нет. Он и не сидит на штурманском месте. Командир позвал его к себе и спросил, какой город под нами. Если не угадаешь, запру тебя до Москвы в уборной. Но он, конечно, не угадал. Командир приказал нам запереть его. Вот мы и выполнили приказ командира. Когда подлетали к Казани, экипаж предупредил пассажиров, что здесь будет посадка, может быть, даже с ночлегом. Однако, прилетев в Казань, это был родной город Фролова, мы, не сделав высадки, полетели дальше. Позднее узнали, что сразу же после нашего вылета из Казани на нее был совершен массированный налет вражеской авиации. Пока мы долетели до Москвы, подобные массированные фашистские налеты сопровождали нас по пятам. И даже когда мы поехали дальше поездом из Москвы в Архангельск, такие налеты продолжались. Можно сказать, на наших глазах был совершен налет на Ярославль. Наш поезд был остановлен перед этим городом. Над нами волна за волной со специфическим гулом пролетали тяжелые немецкие самолеты. Только ранним утром наш поезд вошел в Ярославль, пылающий в пожарах и окутанный густым черным дымом. Когда мы, наконец, добрались до Архангельска, то задержались в нем недолго. Дальше на Диксон проследовали на самолете пилота Каминского. На следующий день после нашего вылета из Архангельска немцы совершили зверский массированный налет на этот город. 25 июля 43 года у северо-восточного побережья Новой Земли фашистские пираты совершили невиданное по жестокости преступление, потопив безоружное научно-исследовательское судно «Академик Шакальский». Судно было потоплено артиллерийским и пулеметным огнем с подводной лодки. При этом было убито 6 человек. С тонущего судна люди стали перебираться на плавающие льдины, однако фашистские изверги организовали за ними охоту. Несчастным людям пришлось вновь кидаться в ледяную воду и прятаться от преследователей за льдинами. В воде фашисты убили еще 2 человек, из них одну девушку, гидрохимика. Только после того, как подлодка скрылась, оставшиеся в живых люди смогли выбраться на лед и оглядеться вокруг. Оказалось, что одна из шлюпок академика Шакальского осталась на плаву. Нашлись смелые люди, которые снова прыгнули в ледяную воду, завладели шлюпкой и стали ее ремонтировать. Был подобран и теленок, который беспомощно барахтался в ледяной воде. Шлюпка, в конце концов, была отремонтирована. Оставшиеся в живых, погрузившись в нее и собрав из плавающих в воде предметов все необходимое, двинулись в путь. Добравшись к вечеру до берега, люди высадились, развели костер, поели, обогрелись и решили разбиться на 2 группы. Группа из 5 человек будет идти по берегу, остальные будут плыть на шлюпке к заливу Благополучия. Однако уже через 2 дня их всех снова настигла подводная лодка. Отобрав у них шлюпку с продовольствием, немцы потопили ее. Дальше всем пришлось передвигаться пешком. Начался полный трагизм и мучительный переход голодных людей. Движение по берегу было крайне затруднено бесчисленными ручьями и потоками, стекающими в море с береговых скал от тающих ледников. 3 августа мотобот «Полярник», работавший в этом районе, увидел и подобрал 15 измученных людей. 2, матрос и буфетчица, отстали в пути и погибли. Мотобот «Полярник» доставил всех спасенных в порт Диксон. После отдыха все они отправились по Енисею в Красноярск. Работая в штабе, я знал обо всем, что происходило в нашем районе, в морях Лаптевых, Карском и Баренцевом. Расскажу еще об одном военном эпизоде. Во второй половине сентября 43 года из порта Диксон в бухту Нордвик и бухту Тикси вышли 3 судна для совместного плавания – пароходы «Андреев», «Моссовет» и «Игарка». Одновременно навстречу им из бухты Нордвик и бухты Тикси вышел на запад караван судов под проводкой ледокола «Северный ветер». Караваны судов встретились в проливе Вилькицкого. Естественно, что этот пролив привлекал особое внимание противника. Вскоре немецкая торпеда взорвалась у борта СКР-29, командир Механьков. Судно затонуло через две минуты. Полагают, что никому из 66 человек спастись не удалось. Оставив тральщика на месте встречи с немецкой подлодкой, конвой продолжал двигаться дальше к Диксону. С Диксона навстречу конвою направился самолет, и вышли два эсминца. Суда благополучно добрались до Диксона. У острова Кравково, а М-120, которым командовал Лысов, был потоплен торпедой, пущенной с близкого расстояния. Часть моряков на понтоне и катере спаслись. 34 человека во главе с командиром погибли. К осени наши с Фроловым семьи добрались благополучно до Диксона с попутными самолетами. Осень 43-го года была в Арктике очень тяжелой. Возможно, неудача с арктическим походом крейсера «Шейер» в предыдущую навигацию заставила фашистское командование перестроить свою тактику и направить в арктические воды в основном подводные лодки. Во всяком случае, караван судов, прибывший северным морским путем с востока, был встречен в Карском море торпедными атаками. Возможно, противнику удалось блокировать выходы на запад из Карского моря. Так или иначе, но несколько судов, прибывших поздней осенью в бухту Диксон, были оставлены в ней на зимовку. Среди этих судов был теплоход «Андреев», на котором, оказывается, плавал брат моей жены. Только уже поздней осенью 1944 года я совершенно случайно встретил его на Диксоне. Надо ли говорить, как обрадовалась встреча с братом моя жена. Так совершенно неожиданно скрестились пути брата с сестрой в этом необычном месте. В последнюю навигацию военного времени мне особенно запомнилось возвращение на Большую Землю. Запомнилось потому, что чувствовалось приближение конца войны, хотя враг продолжал еще по-прежнему упорствовать. И с другой стороны, потому что впервые рядом со мной всюду находились два самых дорогих для меня существа, беспокойство за которых не оставляло меня ни на минуту. Если даже для взрослых, физически здоровых мужчин и женщин диксоновский быт представлял ряд специфических трудностей, то каково же было самым маленьким жителем Диксона? Но у всех ребят были либо мамы и папы, либо один из родителей, которые делали все для того, чтобы малыши всегда были окружены заботой. Из старых теплых вещей шили для ребят теплые шубки и даже бараньи полушубки. Из старых больших меховых унтов делали маленькие теплые унтята. Из больших ватных костюмов шились маленькие стеганые ватники. Школы на Диксоне не существовало. Там было слишком мало учеников. Школа работала в порту Диксон, куда ребята ходили пешком или добирались на санях за трактором. В пургу занятия приходилось пропускать. Сын мой прилетел на Диксон, когда ему было 10 лет. Вскоре ему подготовили одежду, уменьшенную копию моей. Вместе с другими ребятами, рано утром в кромешной тьме, он шагал по льду пролива в порт, чтобы там сесть за парту. Но зимой большей частью бесновалась вьюга, и он оставался дома, а мать становилась учительницей. Осенью 1944 года пришла пора отъезда с Диксона. Наш штаб погрузился на ледокольный пароход «Седов». Первую часть пути по Карскому морю мы шли спокойно в молодом льду, но при подходе к Югорскому шару была объявлена первая тревога. Чуткие приборы зафиксировали присутствие в воде подводной лодки. По боевому расписанию я должен был мгновенно оказаться у котлов в кочегарке и приготовиться к уничтожению ряда вещей, которые не должны попасть к противнику. Как и прежде, я скатился по трапам в кочегарку и приготовился исполнять все, что положено по уставу. но мысленно оставался наверху, в маленькой каютке, где безмятежно спало маленькое существо — мой сын. Тревоги стали повторяться чаще, но к ним все начали уже привыкать. Худшее ждало нас впереди. Седого у нас отобрали, направив его куда-то. А нас, всех штабных работников, пересадили на маленькое, уже переполненное людьми водолазное суденышко. Кормить нас перестали. С Седова нам выдали некоторое количество так называемого сухого пайка. Мы перешли сначала на сухомятку, а затем в основном на внутренние ресурсы. Когда проходили остров Вайгач, нашему суденышку была дана команда вернуться к острову и принять на буксир для доставки в один из портов пострадавшую от шторма баржу. К нашему счастью, эта команда была отменена, но тем не менее мы потеряли с этой баржей почти сутки. Впереди нас ждал еще один малоприятный приказ — вернуться снова к острову Вайгач, где была потоплена, предположительно, немецкая подводная лодка, и подтвердить водолазным осмотром факт ее потопления. Мы развернулись и пошли обратно, но через некоторое время и этот приказ был отменен, и мы, наконец, пошли своим курсом. Сразу же, как только вошли в залив, была объявлена воздушная тревога, но оказалось, что она ошибочна. Бухта окружена скалистыми берегами. Над бухтой ветер быстро проносил низкие облака, и когда они проходили над зубчатой каменной грядой, создавалось полное впечатление стремительно летящего звена самолетов, пикирующих на бухту. Начальник морских операций, главсевморпути Минеев, вел о нас переговоры с военно-морским командованием. Нас приняли на борт бывшего рыболовецкого тральщика. Мы довольно долго плыли по Белому морю, и чем ближе подходили к Архангельску, тем с большим нетерпением ожидали прихода в город. Я не терял надежды увидеться с отцом, который, по моим сведениям, мог еще находиться в Архангельске. Прибыли мы туда 7 ноября 1944 года и вошли в военный порт, откуда выбраться нам стоило большого труда. Несмотря на военное время, праздник оставался праздником, и на оформление пропуска из военного порта ушел почти весь первый день. Наконец, пропуск все же был получен, и мы со своими и казенными вещами уже ночью перебрались в контору Архангельского агентства главсевморпути. И тут в агентстве я узнал, что отец вместе с моей сестрой всего лишь несколько часов назад уехал в Мурманск, так и не дождавшись встречи со мной. Мне осталось только погревать и продолжать свой путь в Москву, забыв на время об упущенной возможности повидать старика отца. 9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась полным разгромом фашизма. Внесли свою долю в эту всемирно-историческую победу и советские полярники.